Подношение. Во всех тибетских духовных традициях регулярно совершают подношение духом. Подношение мандалы, одна из основных практик Бона, как и четырех школ тибетского буддизма, это подношение первой и второй группе гостей. Практика чот – это подношение всем четырем видам гостей, и особенно кармическим гостям. Посвящение заслуг, которым завершается каждая практика, это подношение всем, и особенно трем последним видам гостей, которые все еще пребывают в сансаре. Мы подносим пищу, которую едим, и напитки, которые пьем. Мы подносим тем, кто выше нас, все, что есть прекрасного. Мы подносим остатки всем, кому это может принести пользу. Подносить можно все. Единственное ограничение – это ограничение, налагаемое нами. В «Колесницах причины» описывается множество практик подношения. Некоторые ритуалы подношений очень сложны и требуют многодневной подготовки. В число подношений может входить всевозможная еда, турма, фигурки из поджаренной и окрашенной ячменной муки, спиртные напитки, специально для этого приготовленные тексты, драгоценные и полудрагоценные камни, длинные молитвы, повторение мантр и многое другое. Кроме того, подношением могут служить остатки от обеда, а также то, что мы только воображаем. Хотя чаще всего мы совершаем воображаемые подношения, полезно делать и вещественные подношения. Это помогает сосредоточиться на этом ритуале и делает его более содержательным. С помощью некоторых практик, таких как возвращение души, мы восстанавливаем утраченное или исцеляем то, что было повреждено, и подношение составляет часть этих практик. Но подношение нужно регулярно делать и тогда, когда все хорошо. Можно совершать подношение для сохранения согласия с нематериальными существами, дабы они не стали чинить нам препятствий и устранили препятствия, которые уже есть. Или чтобы быть полезным духом, чтобы попросить у них поддержки в мирских и духовных делах, выразить свою благодарность охранителям, защитникам и тантрийским божествам, а также чтобы развивать щедрость в самих себе. Не углубляясь в подробности этих практик, я все же приведу сведения о том, как мы совершаем наши основные подношения. Одно из подношений называется чангбу, торма с отпечатком пальцев. Его можно делать для себя или для другого человека. Торма делается из ячменной муки и воды, хотя можно использовать и другой вид муки. Приготавливают такое тесто, чтобы оно не было слишком влажным и не прилипало, но держало форму. Его скатывают в плотный колобок и сжимают в руке, чтобы получилась колбаска. Руку предварительно смазывают маслом, чтобы тесто не прилипало. Мужчины делают это правой рукой, а женщины — левой. Тесто сохраняет отпечаток ладони со складками, буграми и линиями, а также ряд прилегающих друг к другу отпечатков пальцев. Мы соотносим отпечатки пяти пальцев с пятью элементами, а линии, оставленные на тесте сгибами пальцев, соотносим с подношениями пяти объектов органов чувств. Когда тесто примет нужную форму, им касаются больных мест. Такое прикосновение к телу привлекает внимание к конкретному месту, а за вниманием следует прана, поскольку ум и прана всегда движутся вместе. Благодаря вниманию к одной из частей тела, там усиливается чувствительность. Мы можем ощутить это, прикоснувшись к телу в любом месте и направив туда внимание. Делая это с помощью чангбу, мы используем свое воображение, чтобы вытянуть болезнь, травму или вредоносную силу, перенеся их в тесто. После этого мы должны почувствовать облегчение в этой области тела. Затем можно приложить торма к другому месту, где требуется лечение. Когда мы закончим, у нас будет вещественный символ наших болезней, связанный с нами энергетически. Его мы подносим третьим и четвертым гостям, существам, которые могли быть причиной и опорой болезни. Цель этого ритуала – не только освободить тело от воздействия духов, но и что-то этим духам дать, что мы и делаем посредством подношения. Отдаваемое нами обладает некоторыми энергетическими свойствами болезни, но теперь оно принимает более чистую форму и будет служить духом пищи и источником удовлетворения. Приняв подношение, духи оставляют в покое человека, который от них пострадал. По окончании ритуала подношение выносят наружу и бросают в сторону, противоположную знаку года рождения данного человека, то есть в том направлении, откуда, как считается, скорее всего могли прийти вредоносные силы. Если вы не знаете своего знака, найдите его в таблице, прилагаемой в конце книги. По традиции, после подобного ритуала мы ждем сновидения, которые ознаменуют успех. Например, о том, как из нашего тела выходят насекомые, другие животные или иные существа, жидкости, либо еще что-то дурное. Можно сделать треугольный торма, чтобы поднести его охранителям и защитникам. Треугольник символизирует огонь. Эта торма окрашивают в красный цвет и подносят гневным существам, таким как Дорджа Пурба или Еше Валмо. Круглые торма делают белыми или желтыми и подносят их мирным божествам, таким как Шенлауткар, Чамма или Тара. С точки зрения энергии, мы подносим разные качества, чтобы привести в действие разные качества разных существ. Для ритуалов выкупа, описанных в текстах, делают более сложные подношения. Выкуп дают тогда, когда человек явно одержим духом, или когда болезнь зашла слишком далеко. Выкуп нужно понимать в буквальном смысле. Когда кого-то схватили, и в обмен на его свободу нужно дать выкуп. Но просто откупиться деньгами, как в случае обычного похищения, мы не можем. Вместо этого мы отдаем нематериальным существам то, что им нужно – подношения, которыми они могут питаться. Выкупом служит символическое изображение человека, которое делается из муки, как и торма, о котором говорилось выше. Вокруг фигурки раскладывают всевозможные подношения – хлеб, сыр, сахар, соль, еду с разнообразным вкусом, немного денег как символ богатства и какие-нибудь предметы одежды, принадлежащие больному. Кроме того, больной может написать на бумаге, что он хочет отдать и от чего хочет избавиться. Это тоже подношение. Изображение может быть и маленьким, и большим. Когда Шардза Ринпоче, один из самых знаменитых в последние столетия учителей Бона, был тяжело болен, его ученики сделали из теста его скульптурное изображение в натуральную величину и поднесли его духом. Однако не размеры подношения, а сила практики придает этим символам действенность. Когда-то моя мать очень долго болела. Мы показывали ее многим врачам, но лучше ей не становилось. Единственное, что оказалось полезным, это большой выкуп, который мы предложили за нее. Мы сделали ее большое изображение, одели в ее одежду и поднесли духом в качестве выкупа. Мы снабдили его едой, будто мама собралась в долгий путь. Потом мы отдали это подношение духам, которые держали в плену ее здоровье. Даже имя матери было отдано вместе с изображением. До отдачи выкупа ее звали Долма, а после она стала другим человеком с именем Ешел Хамо. Раньше мама отождествляла себя с тем человеком, который был болен, а благодаря выкупу стала исцелившимся человеком. Когда мы отождествляем себя со своим страданием и болезнью, нам трудно вылечиться, потому что исцеление подразумевает отказ от своей личности. Если мы способны поменять свою личность, то болезни и страдания останутся позади. Дух тоже связан с конкретной личностью, и если мы бросим эту личность, то и дух останется вместе с ней. Делать подношение можно очень простым способом. Когда Лапон Тензин Намдак Ринпоче впервые побывал в Соединенных Штатах, я привел его в большой продовольственный магазин. Он был поражен количеством находящейся там пищи и сказал, что это хорошее место для практики подношения, ведь можно, двигаясь по проходам, подносить еду четырем гостям. Нам даже не нужно ничего покупать. Во всех видах подношений, чтобы подносимое стало реальным, нам нужно использовать свои ум и энергию. Истинное подношение происходит на уровне воображения. Материальное подношение — это ритуал, призванный поддержать истинное энергетическое подношение. Есть множество духов, которые хотели бы принять участие в пиршестве и получить какие-нибудь подношения. Но они слишком слабы или пугливы, чтобы явиться без приглашения. Когда же мы их приглашаем, они могут принять участие. Прежде чем начать есть, предложите эту еду первым и вторым гостям. А после еды просто оставьте то, что не было съедено, третьим и четвертым гостям. С наших тарелок ничего не исчезнет, но на энергетическом уровне что-то будет отдано и что-то получено. Зажигая огонь, мы можем поднести дым и с помощью воображения превратить его во все, что, по нашему мнению, может понадобиться духу. Можно сжечь немного специально приготовленной еды, чтобы доставить подношение духам и умершим. Когда умирает кто-то из наших близких, мы делаем подношение дыма в течение 49 дней, то есть того срока, в течение которого происходит, как верят тибетцы, переход через промежуточное состояние к новому рождению. Делайте подношение всем гостям. Не забывайте кармических гостей, существ, с которыми у вас есть связь, которым вы, возможно, что-то должны. Пригласите их. Так или иначе, они присутствуют в вашей жизни. От всего сердца попросите их прийти и получить то, что вы им подносите. Если после этого вы побудете в спокойном и уравновешенном состоянии, то сможете увидеть образы, связанные с этими гостями. Иногда такие образы являются в снах. Может возникнуть, если не образ, то чувство. Так или иначе, что или кто проявляется? Некоторые персонажи сновидений что-то вам дают, но не они являются предметом нашего внимания, а те, кто хочет что-то от вас получить, кто просит или требует. И вы даете им желаемое. Сожгите немного еды. Когда идет дым, представляйте, что он превращается во все, что могут пожелать духи. Этого достаточно. Если делать подношение, это развивает щедрость, чувствительность и сострадание. Когда вы переезжаете на новое место, обратите внимание на сновидения и ощущения. У вас появились новые соседи, причем не только воплоти, но и духи. С теми и другими полезно поддерживать добрые взаимоотношения. Сделайте подношение духам этого места. Если вы собираетесь что-то построить или как-то обустроить свой участок земли, попросите разрешения и сделайте подношение. Возможно, вам нужно попросить духов покинуть место строительства. Проявите мягкость, но если духи не хотят уходить, может быть, придется показать им свой гнев. Будет лучше, если назначить выполнение большого ритуала, такого как выкуп, на вечер накануне новолуния. Люди бывают более уязвимы вечером, когда энергия спадает, и именно тогда имеет смысл работать с вредоносными силами. Нужно делать подношение по особым случаям, например, когда кто-то болен или умирает. Кроме того, подношение можно делать регулярно, например, раз в месяц, если желаете. Подношение еды, напитков и мандалы можно совершать ежедневно. Уединяясь в горах для выполнения практик, йогины обычно стремятся заручиться поддержкой местных духов, и тогда они выполняют подношение сжиганием еды ежедневно. На Западе, где люди приписывают свои проблемы скорее психологическим или биологическим явлениям, нежели духам, все равно можно делать подношение. Тот, кто ко всем проблемам применяет психологический подход, будет точно так же рассматривать и подношение, но, тем не менее, оно принесет пользу. Закончив такой ритуал, вынесите подношение наружу. Если это еда, пусть ее съедят дикие зверьки и насекомые. Как я уже говорил, подношение заключается не в том, чтобы нематериальные существа потребили материальные вещи, а в том, чтобы с помощью материальных вещей придать силу внутренним практикам. Действенность или недейственность практики зависит от применения в ней воображения и ощущения. Совершение подношения — это поступок, идущий от сердца, прекрасное выражение щедрости. Если вы постоянно порождаете в своей жизни это переживание, оно принесет благие плоды.